Еще и тут, еще задавят в толкотне. Уж не призвать ли тут на помощь правду мне? Противно прибегать к подобной мне защите, о матери. Скорей вы Фауста пустите. Ну вот, отхлынули. Тускнеют лампы здесь. Я вижу, двор идет сюда, собравшись весь. Блестящая толпа проходит всем парадом вдоль пышных галерей по длинным анфиладам. Вон в зале рыцарской сбирается она, едва вмещаясь в ней. Вот зала уж полна. Повсюду в зале той ковры и украшения. Повсюду на стенах висят вооружения. Да, здесь и заклинать не надо никого. Ведь духи предков в ней живут и без того.